потрясающими результатами. Школьный совет так поразили ваши успехи, что вас разрешило пройти продвинутый тест для отбора поступающих в колледж. Это ты знал, ты заставил нас поверить все слова, это был пустой звук. И ты нас подставил. Остригайся, мне до них достучаться. Считай не подойдут. Если вы умеете обманывать, то сможете обмануть всех. Давайте попробуем. У нас получится. Вы настоящий мечтатель. И завтра вы это докажете. А сейчас вспомним, как наклеили шпаргалки вместо этикеток на бутылку воды. Стандартизированный продвинутый тест считается одним из самых сложных в стране. 24 наших ученика приняли в нем участие, и все набрали максимальный балл.